Глава вторая. В этой девушке имелась странность. В любой женщине имеются странности, но в этой они просто зашкаливали. Михаил смотрел, как она садится в машину, изображает, как не надо трогаться с места, в итоге трогается. До этого она вела себя не менее загадочно, пугливо озиралась, ежилась. Параноидальный синдром, догадался Туманов. Но что с таким заболеванием она делает в милиции? Остальные тоже подмечали причуды в поведении Вахрамеевой, но помалкивали, переглядывались. Майор подслушал разговор про короткую дорогу через лес к мосту и далее на Арбалык. Зачем ей в Арбалык? Неплохо проводим рабочее время, Маргарита Павловна. И это в то время, когда трагические события в Грибове, похоже, становятся нормой. Дурной пример заразителен. Тоже пробежал взглядом по опушке. Возможно, почудилось, что вглубь леса кто-то отступил, как раз в тот момент, когда Маргарита Павловна садилась в машину. Разумеется, почудилось, никого там не было. Самому до паранойи рукой подать. Он мотнул головой, выбивая дурь, вынул сигарету. С ней сел в машину. Белоснежные «Жигули», приобретенные по случаю в позапрошлом году. Оперативники уезжали, у свинарника никого не осталось. Туманов подождал, пока они выйдут на дорогу, пристроился в хвост. Раф разогнался, проскочил развилку с лесной дорогой, покатил к выезду на шоссе. Туманов притормозил, чтобы выбросить окурок, и вдруг резко свернул на проселок. Чем думал в это время, непонятно. Несколько минут назад сюда свернула Вахрамеева. Как ни крути, а интрига. Он выжал тормоз, встал. Неужели безумие настолько заразительно? Ладно, не трагедия, вырулит к мосту, развернется и по нормальной дороге вернется в город. Он мягко отпустил сцепление, переключил передачу, работало что-то безотчетное, заставляя двигаться дальше. Водил машину он неплохо и даже по этой пересеченной местности ехал быстро, успевая оценивать возможные сюрпризы. Дорога петляла между деревьями, ерошился кустарник. На одном из участков он даже включил повышенную передачу, словно что-то почувствовал. Истошный женский крик огласил лес. Михаил ахнул, невольно ускорил движение. «Жигули» подбросило, не уследил, но вроде обошлось. Кричали за поворотом, туда он и гнал. И что-то надоумило, надавил на дугу звукового сигнала и не отпускал, пока не прошел поворот. Взбудораженные птицы летели с веток, сам чуть не оглох. На лесной дороге стоял знакомый синий москвич, в него и уперся. Как-то странно он стоял, кособоко. Женская фигура справа по борту, вроде стояла, а не лежала в крови. Он выключил двигатель, вышел из машины. Москвич не заглушили, из выхлопной трубы вился дымок. Девушка держалась за открытую дверь, у нее дрожали губы. Старший лейтенант Вахрамеева даже не пыталась скрыть испуг. Облегченно выдохнула, обнаружив знакомое лицо, выстрелила пальцем в сторону леса. «Там кто-то есть», — голос подрагивал. Он хотел выйти, уже почти вышел, но отступил, когда вы загудели. Женские страхи, как правило, носят иррациональный характер. То есть женщины не только не знают, чего хотят, но и боятся неведомо чего. Туманов приблизился, не спуская глаз с побелевшего лица. «Вы в порядке, Маргарита Павловна?» «Нет, я не в порядке», — вскрикнула сотрудница милиции. «Сказала же, вы русского языка не понимаете? Он где-то здесь, не мог далеко уйти. Это он убил Дину Егорову и Машу Усольцеву. Но это было много лет назад». Договаривать она не стала, закашлялась. Утверждение было спорным. Михаил поколебался, но подошел к кустам, прислушался. В лесу что-то хрустнуло, потом еще раз. Шел человек. Странно, там действительно кто-то был. Туманов вынул ПМ из кобуры под мышкой, помялся, но снимать с предохранителя не стал. Отвел руками ветки, протиснулся между корявой осиной и кустом шиповника. Замер, поводил носом. Запах табака летучий, но все же им повеяло. И снова за деревьями хрустнуло. «Эй, кто тут? Стоять, стрелять буду!» Грозно прокричал Туманов и двинулся дальше. Ветки сомкнулись за спиной, вокруг потемнело. Он прошел несколько метров, ноги стали вязнуть в буреломе. Выбрался на твердую почву, замер. В этом лесу кто-то был, и он не спешил подавать голос. Какое-то досадное беспокойство, чувство опасности. А вдруг она права, мелькнула мысль. И это тот самый кровавый маньяк. А почему он находится за взрослой женщиной, можно выяснить позднее. Что мешает его взять? Глаза сканировали окружающую местность. Почему листва не облетает? Звук слегка правее, явно металлический. Он двинулся на шум, перепрыгнул через поваленное дерево. И вдруг земля разверзлась под ногами. Лопнули гнилые доски, на которых был навален дерн. В приступе паники он отшатнулся, но поздно, уже провалился. Он падал, нецензурно выражаясь в полный голос, ему на голову валились доски и жердины. По счастью, яма была не бездонная. Ударился о землю плечом, откатился, за шиворот посыпалась земля. В голове пульсировал страх. Еще и по макушке огрело собственным пистолетом. Ошалевший Михаил встал на колени, стал лихорадочно себя ощупывать. Целый, даже не больно. Хорошо, что городскую одежду перед поездкой оставил в гостинице. Он схватил пистолет, стал осматриваться. Яма метра два глубиной. Откуда здесь такая? Спасибо, что колья в землю не врыты. Валялись обрывки дерна, сломанные жердины. Михаил поднялся, ноги тряслись. Кто-то подбежал, выстрелила ветка из-под ног. Он вскинул пистолет, девушка отшатнулась. Она была растрепана, в глазах плескался ужас. «Эй, не стреляй, это я! Ты в порядке? Что случилось?» Как это мило. Плавно и естественно перешли на «ты». «Уходи, зачем пришла? Дуй к машине!» «Не знаю», ужасно нервничая, она кусала губы. «Ты так матерился, когда падал. Ты всегда так материшься?» «Нет», — он проглотил смешинку. «Только в тех случаях, когда попадаю в волчью яму». «Руку давай, помогу вылезти». «Издеваешься?» — смешинка все же вырвалась. «Я вдвое тебя тяжелее, это ничего? Вмиг окажемся в одной яме. Слушай, смотри по сторонам, он здесь?» Рита отпрянула, завертелась. Глаза вдруг испуганно забегали, челюсть отвисла. «Черт, он, кажется, здесь, за деревьями». «Держи!» — он кинул ей ПМ. Рита машинально поймала пистолет, уставилась, как на живого тарантула. «Умеешь пользоваться?» «Да, умею. В теории». «Поверни флажок предохранителя и передерни затвор. Если полезет, стреляй». Девушка оказалась не тормоз, стала быстро выполнять инструкции. Вытянула перед собой пистолет, ее глаза бегали по сторонам. Внезапно дернулась, развернулась в прыжке на 180 градусов. «Правильно, а вдруг враг с тыла зайдет?» До сих пор не покидало ощущение чего-то гротескного, комичного. Но поджилки дрожали самым натуральным образом. «Видишь его?» «Нет, он спрятался». «Эй, не подходи!» — на всякий случай крикнула Рита. «Буду стрелять!» «Слушай, а что мне делать, если он выбежит?» — прошептала она, облизывая губы. «Я не могу стрелять в человека». «Ты уж постарайся». «Нет, я правда не могу. Выстрелю в воздух, а вдруг не подействует». «Маргарита Павловна, кончайте нести вздор!» Туманов разозлился. «Он убьет вас, убьет меня. Но это ничего, главное, что вы не можете стрелять в человека. Стреляйте по ногам, если такая чувствительная, стреляйте в плечо». «Хорошо, я поняла». Кажется, она и вправду поняла. Заняла круговую оборону. Пистолет держала уже уверенно, закусила губу. Михаил перевел дыхание, сосредоточился. Выбрал сравнительно целую жердину, пристроил наверху, концами на твердой почве. Стал подтягиваться, забросил предплечье, знал, чем может закончиться, сгруппировался. Жердина переломилась, упал, но без неприятных последствий. Другого подходящего материала не нашлось, одни обломки. Задачка оказалась сложнее, чем думалось. Приставил огрызок доски к земляной стене, попробовал вскарабкаться. С тем же успехом. Краем доски проделал углубление в стене, чтобы вошел носок ботинка. Полуметром выше еще одно. Техническое мышление все-таки работало. Вставил ногу в выемку, резким движением оттолкнулся, подпрыгнув вверх, вцепился в дерн на краю ямы. Сунул вторую ногу в верхнее отверстие, снова оттолкнулся и покатился по земле, но затормозил, уперевшись в женскую ногу. Рита помогла подняться. Она уже свыклась с новой ролью крутого милиционера и не паниковала. Туманов вымученно улыбнулся, отобрал у нее пистолет, никаких активных событий наверху не происходило, лес помалкивал. С одной стороны возвышалась груда переломанных веток, напротив сломанная пополам береза, дебри сухостоя. «Не появлялся?» «Больше нет, ушел». «Видела его? Лицо срисовала? Какой он?» «Ничего я не видела», Рита расстроенно кусала губы. «Он так умело прячется. Болотный плащ, макинтош или что-то такое. Капюшон на голову натянул, лица не видно. Рост примерно средний, комплекция средняя. «Ты потрясающе наблюдательна», — похвалил Туманов. Он осторожно заглянул в яму, передернул плечами. «Сколько лет ей уже?» И никто не попался, кроме старшего следователя краевой прокуратуры. Он вслушивался в звуки леса, прошелся по окрестностям со стволом наперевес. Табаком уже не пахло. Наткнулся на след, сделал знак Рите, чтобы следила за обстановкой, а сам присел. След оставил резиновый сапог 45-го размера. Подошва изрядно стертая. Такая обувь у каждого третьего. Возможно, Рита права, это был именно тот, кто надругался над Машей Усольцевой. Лес словно издевался. Снова щебетали птицы, в чаще ухал филин, журчал по камням ручеек. Не было смысла затевать охоту. Неизвестно, кто окажется дичью. «Пошли на дорогу», — Михаил вернулся к одиноко стоящей фигуре. «Только осторожнее, смотри по сторонам. Мы не знаем, что у этого гада на уме». Огнестрельного оружия у этого гада не было. Иначе применил бы, сомнений не возникало. Вернулись на дорогу. Рита стояла на проезжей части. Туманов обошел машины, заглянул в салоны. «Что случилось?» – спросил он. «Ты ехала по лесу, почему остановилась?» Она показала глазами на колесо. Михаил присел. Мысленно прикинул тормозной путь, сместился по дороге, стал осматривать заросшую сорняками колею. Поднял какую-то штуку, выразительно глянул на коллегу. Рита подошла, косясь по сторонам. К опорной плоскости из мягкого металла крепился заостренный шип, эдакая канцелярская кнопка, увеличенная в 10 раз. Изделие походило на звено шипованной ленты, используемой автоинспекторами для принудительной остановки автотранспорта. Или нет? Но у кого-то в хозяйстве явно нашлась подходящая вещица, чтобы остановить машину, и он ее с успехом применил. «То есть я не сумасшедшая?» – поколебавшись, спросила Рита. Туманов покачал головой. «К сожалению, нет. Все хуже, чем можно было представить». «Так...» — он резко встал. «Надо уезжать, а то не могу избавиться от ощущения, что за нами наблюдают. Есть запасное колесо?» «Это и было запасное колесо». Рита виновато опустила голову. «Так получилось. Прокололо еще летом, добрый человек проезжал мимо, помог поставить запаску, а испорченное колесо до сих пор лежит в багажнике». «Принято», — вздохнул Туманов. «То есть...» «Мужчина из тебя неважный, а муж или кто-то другой не по этой части. Держи, уже имеешь опыт». Он сунул в руки Рите пистолет. «Будем выбираться на моей машине. А твоя не маленькая, не замерзнет. И не возражай, твое мнение никого не интересует». Исключать внезапное нападение не стоило. Местная флора вплотную подступала к дороге. Злоумышленник мог подкрасться с любой стороны. Майор забрал у девушки ключ зажигания, заглушил двигатель москвича, запер двери. Сдал назад свои белые «Жигули», затем ювелирно объехал москвич, почти касаясь деревьев. Рита привстала на соседнем сиденье, энергично вращала головой. Михаил искоса поглядывал на ее раскрасневшееся лицо. «Ни дня без приключений, Маргарита Павловна. Интересная полоса настала в жизни». Место происшествия осталось позади. «Жигули» покатили по лесной дороге. Разговаривать не хотелось, напряжение не отпускало. Впереди появился просвет, обозначилась опушка, поваленные деревья на краю осинника, словно баррикады для защиты лесных тайн, и машина вырвалась на травянистый пригорок. Ромашки и лютики давно отцвели, но здесь было широко, вольготно, грудь отпустила, стало легче дышать. Несколько минут грунтовка тянулась по возвышенности, забирая вправо. Проехали развилку, захрустел гравий под колесами, проплывали строения, механические мастерские, склады, неухоженное футбольное поле со сломанными воротами, начиналась цивилизация. У придорожного кафе стояли несколько тяжелых грузовиков. За спиной раздался грохот, Туманов глянул в зеркало и на всякий случай сместился к обочине. Мимо протарахтел тяжелый самосвал, такое ощущение, будто он шел на взлет. Дорога пошла вниз, слева показались серые воды Карагача, далеко впереди мост, через который пробегало Приваловское шоссе. Туманов съехал к приютившейся за забором автомастерской. Вывеска уверяла, что здесь обслуживаются только транспортные средства по ТП-4. Поставил машину недалеко от ворот. «Найдешь, чем заняться?» Михаил насмешливо глянул на спутницу. «Найду», — кивнула Рита. «Посплю. Стоит понервничать, такая сонливость нападает». Впрочем, когда он вернулся, девушка не спала. Михаил уселся за руль, облегченно выдохнул. «Успешно?» – осторожно спросила Рита. «Не хочу клеветать на нашу сферу обслуживания, но это что-то Он повернулся к девушке. Только служебные корочки и спасли, а также угроза прийти с проверкой на их предприятие. Думаешь, не за что? Да чтобы на таком предприятии да не было причин завести уголовное дело. Держи карман шире. Не занимаются они, видите ли, ремонтом личных автомобилей граждан. Все в порядке, Маргарита Павловна. Твою колымагу привезут из леса, починят колесо, заодно проверят уровень масла в двигателе и коробке передач, еще кое-что касающееся ходовой части, и сегодня к 9 вечера доставят к твоему дому. Ключи оставят в бардачке». «Ничего себе!» — восхитилась Рита. «Спасибо, Михаил Сергеевич. Просто неземная благодарность. Используем служебное положение в личных целях». «В ваших личных целях, Маргарита Павловна», — уточнил Туманов. «Увы, быть кристально чистым и безупречным не получается. Пробовал? Нет, не выходит». «Да шучу я, правда, спасибо». «Не за что, Маргарита Павловна. Умение разговаривать с людьми — часть моей работы. Человека можно раскусить, если правильно с ним пообщаться. А там решаешь, кнут использовать или пряник». «Меня тоже раскусил?» «Пока нет. Ты собрание белых пятен, Маргарита Павловна. Не обижайся. Ладно, с машиной вопрос решили. Надеюсь, из леса ее не угонят. Разве что наш анонимный приятель в сердцах побьет стекла. Это шутка. Уверен, чужие транспортные средства ему не интересны. Есть мысли?» «Ты следил за мной?» — в упор спросила Рита. «Так внезапно возник и в самый интересный момент. Нет, я, конечно, не в претензии». Девушка смутилась. «Ну, слава богу», — засмеялся Туманов. «Ты странно себя вела, чего-то боялась. Мне тоже показалось, что в лесу кто-то был. Назови это как угодно. Интуицией, опаской, желанием убедиться, что все понял неправильно». «Когда работали с Диной Егоровой, из леса тоже наблюдали», — проворчала Рита. «Подполковник Хатынский в это не поверил, посоветовал не усложнять. А я была права. И сегодня я была права. Спасибо, что спас мне жизнь». «Пустяки. Ты тоже спасла мне жизнь», — напомнил Туманов. «Впечатлен, Маргарита Павловна. Ты не струсила, побежала оказывать посильную помощь. Не возникни ты над ямой, мои посиделки могли плохо кончиться». «Значит, квиты?» «Точно, квиты. Преступники возвращаются на место преступления. Иногда это правило работает, иногда нет, но наш случай особый. Не знаю, чем ты насолила нашему другу, но у него на тебя зуб. Допускаю, он следил за тобой и в прошлый раз. Убийца или кто-то другой, связанный с этим делом. Чего не знаем, того не знаем. Готова рассказать, почему тебе хотели навредить?» Рита замотала головой. «Ладно, подождем», — Туманов вздохнул. «Но Хатынскому ты что-то рассказала, верно? Полчаса просидели у него в кабинете. Явно ничьи гоняли. Некто наблюдал за свинарником, и тебя он, безусловно, знал. Ты была на своей машине, а он изображал рыбака-грибника-геолога, список можешь продолжить. То есть одет по-походному с рюкзаком за спиной. Подобной публикой в этих местах никого не удивишь. Возьми того же гражданина Гудкова с питомцем, обнаруживших тело. Шип завалялся в рюкзаке. Не мог он обладать даром предвидения. Народ потянулся с места преступления. Ты внезапно ушла на проселок. Он и понял, что это шанс встретиться с тобой. Двигался параллельно, то есть мужчина физически подготовленный. Впрочем, дорога там такая, что пешком быстрее, чем на колесах. Он даже обогнал тебя, подложил шип в нужном месте, спрятался в кустах. Тело сбросил бы в яму, куда я так неосторожно свалился. А нет тела, нет и дела. Он знал про эту яму, предвосхитил Туманов резонный вопрос Риты. Просто знал и все. Рядом с ней устроил засаду, чтобы далеко тебя не тащить. Отсюда следует вывод, что он хорошо знает леса. Может, лесником работал или кем-то в этом роде, но не обязательно. Что за яма, понятия не имею. Но ей много лет, если не десятилетий. Просто чудо, что до меня в нее никто не попал. В этих краях раньше обитали племена. Сейчас их называют нацменьшинствами. Занимались охотой, собирательством трав. Потом растворились среди прочих. Но где-то еще есть компактные деревушки. Устраивали засады на кабанов. И эта яма, возможно, одна из ловушек, дожившая до наших дней. Не могу прогнать мысль, что наш незнакомец намеренно вел меня к этой яме. Ладно, разговорился, в отличие от некоторых. Туманов посмотрел на часы. Ты в Арбалык собиралась? Да, к маме. и отменить этот визит уже не в состоянии, даже если разверзнется земля. Ладно, поехали, до Арбалыка рукой подать». Туманов запустил стартер. «Быстро делаешь свои дела, а я подожду в машине. Не забывай, что рабочий день в разгаре. Кстати, кто у нас мама?» «Уже на пенсии», — объяснила Рита. «Хорошая женщина, живет одна. Отец умер много лет назад. Заводила новые отношения, но все закончилось печально. Можем вместе зайти. Ты наверняка голодная, от моей мамы еще никто голодным не уходил». «Почему это я должен знакомиться с ее мамой?» — насторожился Туманов. «Не волнуйся, мы всего лишь коллеги», — девушка наблюдала за его лицом. «Работали, проезжали мимо. Так, собственно, и есть. Не укусит, не бойся. Не к лицу старшему следователю по особо важным делам бояться чьей-то мамы, верно?» Она все же нашла, чем его укусить. «Не старайся, я спокоен, как удав», — Михаил пожал плечами. «Только приведи себя в порядок, у тебя коленки грязные и листва в волосах. Да и я не лучше. Для справки, ты замужем?» Рита помялась. «Нет». «А почему так неуверенно?» «Так я и не уверена». Туманов рассмеялся. «С этими женщинами хоть не разговаривай. Любую тему извратят до полного абсурда. А твоя мама в курсе, что ты не замужем?» «Так, хватит оттачивать на мне свое остроумие», — Рита насупилась. «С мужем мы жили плохо, а в субботу я поймала его за руку. Вернее, не за руку. И выставила из дома. Это все, обратной дороги нет. Мама этого типа никогда не любила, особенно в детстве, когда он дразнился и дергал меня за косички. Но это не важно. Мы с тобой в любом случае просто коллеги. Для той же справки, ты женат?» «Нет», — вздохнул Туманов и тронул машину с места. «Но однажды был. Так, на минуточку». День был странный. Из телефона автомата на въезде в Арбалык Туманов позвонил в городское управление, поставил в известность подполковника Хатынского, что отрабатывает внезапно возникший след. Чтобы не теряли. Некая Вахрамеева находится с ним, консультирует по ряду вопросов. Имело место быть небольшое происшествие, сейчас все в порядке. Кроме того, Туманов позвонил в автомастерскую, назвал мой домашний адрес, который я ему продиктовала, куда должны были подогнать машину. Родительница Риты проживала на симпатичной улочке, застроенной частными домами, за оградой из синего штакетника. Окна обрамляли нарядные наличники. По двору разгуливал пушистый рыжий кот, косил хозяйским глазом. Мама оказалась вполне эффектной для своего возраста. Осанистая, фигуристая, с модной прической. Разве возраст 56? В дом пустили не сразу. Женщины пошептались в сенях, мама сокрушенно вздыхала, иногда с интересом косила взгляд в приоткрытую дверь. «Что же вы тут мнетесь, как бедный родственник?» — вдруг ахнула мама, появляясь на пороге. «Немедленно заходите, давайте знакомиться. Для кого я кастрюлю борща наварила?» Туманов смутился, пробормотал, что они на работе, сегодня много дел. Никто не возражал. Но за стол сесть пришлось. Почему он так смущался? Обстановка необычная и непривычная, к тому же в разгар рабочего дня. Со стен из рамочек смотрели какие-то серьезные родственники. Самостоятельно отворил дверь, вошел и разлегся на пороге рыжий кот. Борщ удался, Туманов съел тарелку, а когда предложили добавку, не стал ломаться. Анна Георгиевна спрашивала про Красноярск. Правда ли, что он там живет? Вспоминала места, которые помнила. Жаловалась, что дочь ничего не ест. Стала худой, как палка. Это было правда. Поправиться старшему лейтенанту точно не мешало. К окончанию трапезы он немного разговорился, стал улыбаться. Но неловкость не проходила. Украдкой посмеивалась Рита. Мелочи приятно. Простились почти как родные. Обняться лишь осталось и троекратно поцеловаться. Такое чувство, что Анна Георгиевна присматривалась к нему, мысленно оценивала. «Зачем?» «Ну все, бегите, раз вы такие занятые», — спохватилась женщина. «Работа у вас ответственная. Заезжайте как-нибудь, Михаил, дрова поколите, забор поправите, а то он скоро к соседям ляжет». «Да шучу, не бойтесь», — женщина добродушно засмеялась. «Мы мужской труд не эксплуатируем, сами все делаем. Но все равно приезжайте, буду очень рада. Я украду у вас еще на несколько минут свою дочь. Нужно вправить ей мозги по некоторым вопросам». Анна Георгиевна не походила на сельскую жительницу. Видимо, много лет прожила в городе. Туманов поблагодарил, любезно раскланялся и вышел во двор. Зачем-то подошел к забору, разделяющему участки, оценил характер повреждений. Подошел кот, сел рядом. Михаил почесал его за ухом, затем пристроился на заваленке, закурил, из сеней донеслись приглушенные голоса. «Я говорила тебе, дочь, что добром этот брак не кончится. У твоего прохиндея все на роже написано. Радуйся, что детей не завела. А вот к этому парню присмотрись, он точно всего лишь коллега? Ах, даже не коллега, а на вид положительный, производит хорошее впечатление, замороженный только какой-то. И еще, дочь, я не стала говорить за столом, вы где так испачкались? Меня не обманешь, как не очищайся. Вы словно с сеновала сошли. Не стыдно, дочь? Работают они, так тебе и поверила. Знаем мы эту работу, проходили». В желудке клокотало. Михаил выбрался за калитку, стал прохаживаться рядом с машиной. Оторванное зеркало все портило. Он временно примотал его клейкой лентой, скрепил проволокой. Как всегда, для других в лепешку разбивается, а себе в последнюю очередь. Рита пулей вылетела из калитки, облегченно вздохнула. «Исполнила свой дочерний долг», — покосился на нее Туманов. «С избытком», — выдохнула Рита. «Можно ехать. Мама назвала тебя принцем на белом Мерседесе, и я не нашлась, что ей ответить. Стыдно, конечно, но переживу. Ты не рассказала маме про недавний инцидент?» «Я же не фашистка», — испугалась Рита. «Но мама обратила внимание на наш внешний вид. Решила, что мы с тобой... Ладно, поехали». В Арбалыке хорошо дышалось. Пахло сеном, отходами жизнедеятельности домашних животных, и мама у Риты оказалась хорошей женщиной. Туманов развернул машину, выехал за пределы поселка и остановился на обочине. «Эй, ты что?» — забеспокоилась Рита. «Бензин закончился?» «Рассказывай», — потребовал Туманов. «Кто и почему хочет тебе навредить? Отказ не принимается, я все равно узнаю. Но не люблю играть в испорченный телефон». Рита побледнела, пальцы забегали по дверной ручке. На миг показалось, что она хочет убежать от него в чистое поле. Но слабость прошла. Девушка что-то знала. Туманов вдруг засомневался, хочет ли он тоже это знать. Рита лихорадочно размышляла. Близилась капитуляция. «Закурить хоть дай», — проворчала она. «Ты куришь?» «Нет». «Тогда не дам». «Не уводи разговор в сторону. Не понимаю, в чем проблема. Мы, кажется, сошлись во мнении, ты не сумасшедшая. Готов осмыслить все, что ты наговоришь. К тому же я в курсе, что в Грибове много лет назад уже происходило что-то подобное». «Серьезно?» Рита встрепенулась, пристально посмотрела ему в глаза. «Что ты знаешь о тех событиях?» «Немногое. Пока неизвестно, связана ли та история с текущими событиями. Надеюсь, что нет. Сейчас то дело закрыто. 17 лет назад, осенью 59-го года, в Грибове пропали две девочки 11 и 12 лет, Оля Конюхова и Катя Загорская. Детей искали, но так и не нашли. Опрашивали всех, кто мог что-то видеть, устраивали рейды, проверяя сомнительные места, прочесывали подвалы, чердаки. Потом пропала еще одна девочка. Позднее выяснилось, что ее похитил неопознанный мужчина. Ребенку удалось спастись, проявила смекалку и вырвалась. Личность своего похитителя она описать не смогла. У девочки был психологический шок и проблемы с памятью. Нет очевидных доказательств, что ее похищение связано с пропажей Оли и Кати. Две последние пропали бесследно. В последующие годы о них не было никаких вестей. Родители не теряют надежды, что они остались живы. Возможно, им дали другую жизнь. Дети обрели опекунов и уже не помнят, что с ними произошло. Ведь детская память такая шаткая штука. «История с третьей девочкой связана с пропажей Оли и Кати», — негромко сказала Рита. «Это я третья девочка». Туманов поперхнулся, закашлялся, потом изумленно возрился на девушку. Он этого не знал. Всего не могут знать даже старшие следователи по особо важным делам. «Удивило, черт возьми. Подожди, надо подумать». Он поворачивал ручку на дверце, открывая окно. Рита со своей стороны сделала то же самое, для лучшей вентиляции. Туманов жадно затянулся. Рита поглядывала на него с растущим интересом. И уже готова была догадаться, что к служебному интересу примешан личный. «Ты прав. Девочек так и не нашли», — с растяжкой проговорила Рита. «Меня опрашивали лучшие специалисты по работе с детьми в разговорном жанре. Была потеря памяти, и она стала досадной помехой в расследовании. Я помнила частично лабиринты подвала, страшного дядьку без лица, бегающего за мной, Ничего конкретного, даже места, где меня держали, найти не смогли. Преступник избежал наказания. Родственники пропавших писали в прокуратуру, чуть не в ЦК КПСС, жаловались на работу милиции. Но не думаю, что милиция плохо делала свою работу. Просто преступник оказался умным и изощренным. Детская память действительно решето. Я не спятила, вернулась к жизни. Случались перебои со здравомыслием, проблески того, чего я не помнила. Но вести нормальную жизнь научилась. Пропавших спустя какое-то время объявили умершими. Родственники потеряли надежду их найти. Кто-то умер, кто-то уехал. Про Олю ничего не скажу. Но Катя училась в моей школе в параллельном классе. У нее был брат на пару лет старше нас. Над ним смеялись, нескладный такой, анемичный, нерешительный, да еще и болезненный. Их вместе видели на переменах. Не помню, был ли у них отец, но мама точно была. Мать и сын уехали через год или полтора после случившегося. Вроде в Красноярск, но точно не уверена. Над этим парнем, когда все случилось, уже никто не смеялся. «Да, уехали в Красноярск», — подтвердил Туманов. «Отца не было, в принципе, как вид. Хотя неправильно, где-то он был. Ведь я не от Святого Духа образовался». Теперь уже Рита поперхнулась и закашлялась. Туманов участливо похлопал ее по спине, смутился, убрал руку. Рита отдышалась, покрутила головой. «Все правильно», — подтвердил Туманов. «Болезненный анемичный хлюпик — это я». «Поняла уже», — кивнула Рита. «В общем, удивили друг друга. То есть, Катя Загорская — твоя родная сестра. Но ты не Загорский». «Мама рвала с прошлым. Взяла девичью фамилию моей бабушки. В ЗАГСе не возражали. Мою фамилию тоже переписала. Представь нервотрепку. В сознательном возрасте менять фамилию. Но все прошло без казусов. Дело было летом. 1 сентября я пошел в новую школу уже как Туманов. О нашем прошлом, о том, что у меня есть пропавшая сестра, я никому не рассказывал. Это было нашей с мамой тайной. А тем ущербным задохликом я пробыл недолго. 14 лет, 8 класс, пару раз получил по сусалам и пришел к выводу, что так жить нельзя. Начал качаться, записался в секцию по вольной борьбе, попутно занимался боксом. Через год родная мама не узнала. Старые обидчики получили ответку по сусалам. Язву вылечил, помогли регулярные поездки в горы. Девчонки стали интересоваться моей персоной. Туманов усмехнулся. «Фото Кати у нас в семье всегда висит на видном месте. Я ее никогда не забывал. После школы отслужил в армии и поступил на заочное отделение в юридический». «Я тоже там училась», — проворчала Рита. «Но тебя не припомню». «Я тоже тебя не видел», — кивнул Туманов. «Дневники и заочники, как параллельные прямые, не пересекаются. Не поверишь, с самого детства мечтал стать следователем, найти Катю. Я, наверное, единственный человек на Земле, ставший именно тем, кем хотел в детстве. К сожалению, работы вагон, к тому делу даже близко не подступиться. Когда узнал, что нужен человек для работы в Грибове, вызвался первым. А здесь опять такая свистопляска. Зверски убита девочка, а сегодня еще одна. И если это хоть как-то связано с пропажей моей сестры...» Он замолчал, погрузился в раздумья. Потом очнулся, стал выбираться из размышлений. Рита побледнела, порывала что-то сказать, но не решалась. Туманов насторожился, мурашки побежали по коже. Предвестник скверных новостей. «Что?» — Михаил сглотнул. «Ничего», — Рита энергично замотала головой. «Говори», — рассердился Туманов. «Я уже неплохо тебя узнал за сегодняшний день. Излагай, не отнекивайся». Слезы заблестели в глазах Риты. Это было неожиданно, Туманов осекся. Дурные предчувствия уже сбывались. «Слушай, я не хочу, чтобы ты меня запомнил как вестницу несчастья», — забормотала Рита. «Может, с подполковником Хатынским поговоришь? Ну хорошо, хорошо, не бесись. Дай с мыслями собраться». Она несла какой-то вздор, но в целом картина выстраивалась. Кровь отливала от щек, дышать становилось трудно. «Не хочу, чтобы ты питал ложные надежды», — закончила Рита. «Катя мертва. Она была мертва уже тогда, когда я очутилась в подвале. Поверь, я ее узнала, мы учились в одной школе, часто сталкивались, а прошедших 17 лет в тот момент словно и не было. С них обеих сняли скальпы, как с Дины Егоровой и Маши Усольцевой спустя 17 лет. Прости, что вывалила на тебя эту информацию, но утаивать такой факт просто невозможно. И Виктор Анатольевич все знает, кроме того, что ты родственник пропавшей девочки. «Объясни, почему я должен верить твоему озарению?» Голос Туманова внезапно осип. «Не должен», — пожала плечами Рита. «Но ты же веришь? Мы люди при исполнении, ведем серьезное дело, и заниматься сочинительством — опасное деяние. Я говорю о том, что видела. А почему моя память включилась только сейчас, объяснений нет. Мне жаль, Михаил». Прошла минута. В машине царило тягостное молчание. В Арбалык въехал крупный рейсовый автобус. В салоне возились люди, подтаскивали к выходу сумки и корзины. «Надави на Хатынского», — сказала Рита. «Твое положение позволяет. Пусть ищут подвал, где меня держали. Я помогу. Воспоминания уже не мечутся. Устоялись. Преступник той ночью был напуган. Я сбежала, и милиция его чуть не схватила. Он должен был избавиться от тел. Переносить их в лес он бы побоялся. Считаю, что закопал там же, в подвале. Найти захоронение вполне реально». Туманов выбрался из машины, побрел в поле. Несколько минут стоял неподвижно, отвернувшись от дороги. Вернулся, тяжело ступая, посеревший, сел на место. Он верил, что так и произошло. Не могла сестра выжить. Но кто запретит надеяться на лучшее? «Поедем?» — предложила Рита. «Подожди. Хатынский в курсе, что мы задерживаемся. Этот вопрос я утрясу. Предлагаю систематизировать все, что имеем. 59-й год. В Грибове объявился маньяк. Душитель, насильник, убийца, да еще и любитель снимать скальпы. Мужчина от 30 до 50, так? Мы не эксперты по девиациям, сексуальным отклонениям и шизофреникам-психопатам. Поэтому рассматриваем только факты. Для всех он обычный человек, иначе давно бы попался. Свои звериные наклонности тщательно скрывал. Откуда взялся, чем занимался до этого, будем выяснять в другое время и в другом месте. По профессии явно не врач и не инженер. Имел транспорт, кишка не тонка, похищал девочек днем, то есть рисковал. Отвозил в свое убежище, предположительно подвал заброшенного предприятия, где и издевался над ними. Известно о трех случаях, включая твой. Ты сбежала, и ему пришлось эту лавочку прикрыть. От тел избавился, подвалы больше не навещал. Возможно, следил за работой правоохранительных органов. А когда понял, что опасность миновала, успокоился. «С тех пор в Грибове девочки не пропадали», — сказала Рита. «Во всяком случае, в милицию заявления не приносили. Заметь, тогда никто не знал, что убийца снимает скальпы со своих жертв. Видела только я, но забыла». «Прошло 17 лет, и все стартовало заново», — угрюмо продолжал Туманов. «Пропадают школьницы примерно одного возраста, впоследствии находят их скальпированными, задушенными и изнасилованными. Дина Егорова, Маша Усольцева. Почему этот упырь не давал о себе знать 17 лет? Сел? На такой срок можно загреметь только за убийство или за госизмену. Сесть за госизмену, совершенную в Грибове, маловероятно. За убийство? Все случаи наперечет, и убийца не стал бы так глупо подставляться. Уехал бы в другой регион и там продолжал бы свое черное дело. Но он снова здесь, в Грибове. При одном условии, что это тот же самый человек, догадалась Рита. Именно. Все указывает именно на это. Возраст жертв, пол, скальпы. Заметь, если бы не твое чудесное возвращение памяти, было бы немного оснований связать дела 59-го и 76-го годов. Где он был так долго? Постарел ведь. А ведь и в 59-м был не мальчик. Кто напал на нас сегодня, мы не видели. Но мужчина сильный, выносливый, хорошо бегает и ловко прячется. В пользу того, что это тот же преступник, говорит еще один факт. Он охотился за тобой, то есть знает, кто ты такая. Откуда? Он не похож на человека, вращающегося в правоохранительных кругах. Или мы чего-то не знаем, а вот кто ты, он знает. И угрозы ты для него не представляешь. Единственная причина, по которой он за тобой охотится – уязвленное самолюбие. И это чувство с ним на протяжении многих лет. Сопливая девчонка обвела вокруг пальца. Сбежала, заставила менять привычки и испытывать страх. Ну что ж, придется заботиться о твоей безопасности. Надеюсь, справлюсь. Не паникуй раньше времени. В городской квартире тебе бояться нечего, но меры безопасности лучше принять. Не волнуйся, я взрослая девочка, смогу о себе позаботиться. Птички-фигурки, которые убийца оставляет на телах, это что? Нужно разбираться. Эти уродцы могут иметь значение. Назревает резонный вопрос, а появлялись ли эти печушки в прошлом? Прошлое было другое, поморщилась Рита. Он оставляет эти поделки на телах, словно хочет что-то сказать. В 59-м году тела не находили, преступник похищал детей, удовлетворял свои гнусные потребности, а потом прятал. Мертвых на обозрение не выставлял. Сейчас все по-другому. Остался только почерк и выбор жертв. Но убийца тот же, только постаревший. Я в этом уверена. Она смотрела на Туманова с жалостью. Следователи по важным делам тоже люди. Тоже могут надеяться, хвататься за соломинку. Туманов сохранял самообладание. Подрагивала лишь жилка на виске. «Маме расскажешь?» — тихо спросила Рита. Он энергично потряс головой. «Ни за что. Это ее убьет. Все эти годы она не устает повторять, Катюша жива, я знаю, что она жива, просто у нее теперь другая жизнь, другие родители. Мама ошиблась», — подвела родительская интуиция. Он резко запустил двигатель и вывел машину на дорогу. «При всем уважении, Михаил Сергеевич», — недовольно начал подполковник, — «полдня о вас двоих ни слуху, ни духу. Зверски убита вторая девочка, расследование топчется. У бабушки Маши Усольцевой сердечный приступ, и вряд ли она оправится. Если бы не ваш звонок, мы бы уже начали поисковую операцию. Рабочий день в разгаре — это ничего? В городе маньяк убивает девочек. Давайте уж называть вещи своими именами. Это натуральный маньяк». «Рад, что вы понимаете создавшуюся ситуацию, Виктор Анатольевич», — учтиво сказал Туманов. «Вашу сотрудницу я отвез домой и данной мне власти посадил под замок. На нее сегодня покушались, и хорошо, что я оказался рядом. Если хотите, прослушайте всю историю целиком. О своем чудесном прозрении Вахрамеева вам рассказала. То есть связь между нынешними убийствами и событиями 17-летней давности вы улавливаете. Поэтому мой рассказ не затянется». Он рассказывал несколько минут. Хатынский слушал угрюмо, потом вдруг начал меняться в лице, ерзать. Человеку становилось неуютно в собственном кабинете. К окончанию истории он явно начал скисать. «Пока не понимаем, хотели ли Вахрамеева устранить или похитить. Также неясно, имеет ли этот субъект прямое отношение к похищениям и убийствам. Склоняюсь к мысли, что да. Если не прямое, то опосредованное. Пора принимать решение, Виктор Анатольевич, не находите? На свою карьеру мне плевать. Понизят – переживу. Но вам же не нужны оргвыводы? Это не угроза, Виктор Анатольевич, а всего лишь предложение поработать. На данный момент мы имеем два детских трупа в 59-м, два трупа с аналогичными следами преступления в 76-м, а также сбежавшую от маньяка в 59-м Вахрамееву и ее же едва не прибитую сегодня, предположительно тем же лицом». «Впечатлили, Михаил Сергеевич?» Подполковник недоверчиво помотал головой. «Получается, в этом деле есть ваш личный интерес. Екатерина Загорская, пропавшая в далеком 59-м, ваша родная сестра?» «Так точно», — кивнул Туманов, — «если это уместно назвать личным интересом». «Простите за нетактичную формулировку. Боюсь, такое не допускается. Нельзя расследовать дела, в которых потерпевшими проходят твои родственники. Страдает объективность. Человек чересчур вовлечен в процесс поиска преступника. Может наломать дров. Мне кажется, перед поездкой в Грибов вы не откровенничали со своим начальством о драме, разыгравшейся в вашей семье. Простите, могу перегибать. Сочувствую вашей утрате». «Я похож на необъективного невротика, Виктор Анатольевич?» Туманов невесело усмехнулся. «Давайте решать. Звоните в Красноярск, сообщайте, что я не могу вести расследование. Меня отзовут, пришлют другого или других, которые быстро наведут здесь свои порядки. В дело будут вникать долго. За это время убийства продолжатся. Но ведь это не страшно, верно? Главное — соблюсти букву закона. Это мой родной город, Виктор Анатольевич. Не хочу, чтобы в нем страдали люди. Вахрамееву тоже придется привлекать, хотя она не только вовлеченная, но и когда-то потерпевшая. Без ее содействия дело развалится. Принимайте решение, Виктор Анатольевич». «У вас уже есть соображения?» — подполковник сглотнул. «Отлично. Я знал, что вы проявите благоразумие. Распорядитесь, чтобы оперуполномоченные и прочие службы оказывали содействие. Люди Горбанюка должны быть в курсе происходящего. Я сам с ними поговорю. Проверяем все лесничества, службы заповедника, таксидермистов, мастеров по изготовлению париков и тому подобного. Надеюсь, понимаете, с чем это связано. Нужно обследовать несколько мест, позднее я их назову. Человек, которого мы ищем, любит не только насиловать и убивать несовершеннолетних, но также подглядывать за работой правоохранительных органов. Боюсь, он не оставит попыток добраться до Вахромеевой. На рожон, конечно, не полезет, но не применит воспользоваться нашей ошибкой. Поэтому ошибки недопустимы. Вахромееву лучше опекать в любое время дня и ночи. Через нее можем выйти на убийцу. Это была улыбка, Виктор Анатольевич? Вам показалось, Михаил Сергеевич. У Маргариты Павловны, если мои данные не устарели, есть муж. По новым данным, мужа нет. Возможно, придется понаблюдать за домом. И еще одно дело, не терпящее отлагательств. Мы обязаны выявить место, где 17 лет назад маньяк истязал своих жертв. Милиция в 59-м имела возможность это сделать, но не проявила усердия. Сейчас это сделать сложнее, но мы попробуем. В епархии оперуполномоченных царило тягостное молчание. Люди безбожно переводили табачные изделия. Окна с внутренней стороны были покрыты желтым налетом никотина. Народ собирался расходиться, когда Туманов возник на пороге и потребовал минуту внимания. Сотрудники роптали, но когда он начал говорить, стали слушать. А теперь никуда не спешили, окуривали помещение. «Теперь вы все знаете», — закончил выступление Туманов. «По крайней мере, ровно столько же, сколько и я. Можем на «ты», если не коробит. Согласен, тезка?» — повернулся он к Мишке Харунжеву. «Давай», — отмахнулся Миха. «Ты вроде наш, Грибовский». «За Маргариту Павловну благодарим покорно», — проворчал Горбанюк. «Не дал ей пасть смертью храбрых». «Ритка баба нормальная. Жалко будет, если потеряем. И в детстве такое пережила. Блин, а мы даже не знали». «Я вообще не в курсе, что в Грибове пропадали малолетки», — буркнул Шишковский. «В те годы я еще соплей зеленой был. В Иркутске с семьей жили. В комсомол готовился вступать». «Думаешь, работает тот же хмырь, что 17 лет назад?» — спросил Харунжев. «Есть такое мнение», — Туманов помялся. «Многое указывает на это. Тот же почерк жертвы, школьница от 10 до 12 лет». «Ну, то, что Ритке что-то привиделось, еще не бетонный факт», — в общем-то верно заметил Шишковский. «Милиция не работает по озарениям и прояснениям. Имеется что-то материальное. Давайте искать, где ее держали». Найдем это место, от него и попляшем. Доподлинно известно, где патруль в 59-м подобрал сбежавшую девчонку. Много ли она пробежала? Пусть километр или полтора. Будем проверять, что там за лесополосой. Склады, мастерские, небольшие предприятия. Не думаю, что в той местности занимались сносом или перестройкой. Найдем место, где патруль ее подобрал, от него и пойдем. Назовем это следственным экспериментом. «Готовы сотрудничать, мужики?» «Он еще спрашивает», — проворчал Горбанюк. «Да за этих девчонок я готов без сна пахать. Лично бы задушил эту мразь». «Эмоции не помогут», — отрезал Туманов. «Головы иногда охлаждаете». «Сталкивался в Красноярске с подобными преступлениями?» — спросил Горбанюк. «Одно время», — сказал Михаил, — «девушки в политехе стали пропадать, а потом их истерзанные трупы находили в лесопосадках за городом». Преступник сажал их в машину, оглушал и привозил в лес. Там привязывал к пенькам, затыкал рот, чтобы не кричали, и издевался. Наносил многочисленные удары ножом, отверткой, отрезал пальцы, куски плоти, двум жертвам выколол глаза, а глазные впадины набил глиной. Причем глаза удалял еще до наступления смерти. Жестокость в кубе. Рвало всех, кто это видел, даже опытных криминалистов. Сексуальный подтекст имел место, но без изнасилований. С живыми, бессознательными он половые акты не совершал. С мертвыми, кстати, тоже, а то имеются такие эстеты. Некрофилами их называют. На окровавленных телах находили следы спермы, то есть эякулировал на своих жертв. Анонист хренов, не сдержавшись, выдал Туманов. По этой повадке его и искали. Тип, неуверенный в себе, не способный на полноценный половой акт по состоянию здоровья или по психическим причинам, трех девушек успел растерзать, прежде чем его взяли. Тихий, интеллигентный очкарик, лаборант в том же вузе. На занятиях и подбирал себе жертв. Тех, кто посмеивался у него за спиной. В жизни подвергался насмешкам, пренебрежительному отношению. Даже родной отец считал его жалким и недоделанным. Папа, кстати, умер за полгода до этого. Списали на несчастный случай в гараже. Опора подломилась, а он под машиной лежал. Раздавило в лепешку. На допросе очкарик и признался, что дефект с домкратом – его работа. Транспорт требовался человеку. Да и родитель надоел хуже горькой редьки. Одна из погибших девчонок была всеобщей любимицей на потоке. Активная, заводила, комсорг курса. «Откуда такие нелюди берутся?» – скрипнул зубами Харунжев. «Ведь в нашей стране никакой социальной почвы для подобного». Коллеги из КГБ потом работали на курсе. Проводили беседы с теми, кто все знал, заставляли подписывать документы о неразглашении. «Никакой огласки, правильно, тезка? Нет у нас социальной почвы, а есть лишь отдельные проявления». «Есть предположение, кто орудует в Грибове?» – спросил Шишковский. «Ведь не мог ты об этом не думать?» «Только и делаю», – признался Туманов. «Мужчина, уже не мальчик. Минимальный возраст – лет 45. Максимальный – не больше 60. Трудно в почтенном возрасте с такой прытью бегать по лесу. Это точно не лаборант. Имеет транспорт. Но не гнушается и пеших прогулок. Знает окрестные леса. По крайней мере, про ту удачно подвернувшуюся яму-ловушку он знал. Отчасти знаком с анатомией человека. Не душа компании, но в обычной жизни человек как человек. На него не подумаешь. Имеет работу, но не привязан к рабочему месту. То, что он психопат, никто не подозревает. В прошлом мог лечиться у психиатра, и эту версию надо проверить. Но внешне он не псих, настаиваю. Среди таких людей могут встречаться общественники, они поддерживают линию партии, но что у них в головах, боюсь представить. С чего все началось? Жил человек, был как все, и вдруг стал извращенцем. Может и так. Снедало что-то, мучило. Не мог понять, что именно, и вдруг однажды прозрел. Эти звери получают удовольствие, мучая своих жертв. Для них это высшая степень наслаждения. Природа зовет, и не до рассуждений, что такое хорошо, что такое плохо. Нашего маньяка привлекают именно девочки-школьницы. Другие не заводят. Он может иметь жену и детей, почему бы и нет. Начинаются позывы, ищет жертву, удовлетворяет потребности. Потом какое-то время живет, как все, до следующего позыва. Кое-что настораживает. Лаборант совершал нападение раз в месяц. Ему хватало. В 59-м году нападения случались чаще. Между похищениями Оли и Кати прошло 2 дня. Еще 2 суток, и под удар попала маленькая Рита Вахромеева. Но с ней ничего не вышло. Потом многолетняя тишина. Почему? И вот снова. Дина Егорова. Через 2 суток Маша Усольцева. «Хочешь сказать, что следующий удар он нанесет послезавтра, а потом опять многолетнее молчание?» — проворчал Шишковский. «Или продолжит, видя свою безнаказанность?» «Да, маловат у него цикл», — почесал макушку Харунжев. «Цикл у баб», — отрезал Горбанюк. «А у этой нежити хрен знает что. Но в целом Мишка прав. Мы не успеваем оформить одно преступление, а он уже совершает другое. Не дадут нам оповестить население. А если и дадут, запрут мамаши своих чад. Но не все же узнают, сколько останется неоповещенных, сколько неблагополучных семей, где родителям плевать, чем занимаются их дети. Подобные преступления он может совершать годами, согласен, майор? До тех пор, пока он не допустит ошибку или не поможет случай». «А вот такие мысли запирайте в сейф», — скрипнул зубами Туманов. «Будем работать. Если понадобится, сутками и без выходных. План мероприятий я уже набросал. Зачем убийца оставляет на телах крылатых уродцев? Действительно ли он фотографирует своих жертв? Нюансов море. Подбрасывайте версии, кем может оказаться убийца». «Дарю», — проворчал Шишковский. «Он медик. В душе маргинал и садист. Например, хирург. Режет людей. Но этого мало. Убивать на операционном столе нельзя. Поэтому днем спасает людей, а ночью наоборот. Или сотрудник морга, еще лучше. Патологоанатом, например. Насмотрелся у себя в мертвецких. Захотелось чего-то свеженького». «Глеб, ну заткнись, наконец», — простонал Горбанюк. «Без тебя тошно». Догадки Риты оказались верными. У нее была невероятная чувствительность. Наблюдательный пункт выявили за 2 часа. 2-й километр Приваловского шоссе. Кусты в 30 метрах от обочины. Удобный травянистый пятачок. За спиной лес. «Сука, он бы еще раскладушку с собой принес», — ругался Харунжев. За работой милиции на месте гибели Дины Егоровой пристально следили. Человек с удобством расположился в траве, подсматривал за милиционерами сквозь листву. Осенний листопад фактически не начинался. Криминалисты ползали по траве, надеясь отыскать что-нибудь новенькое. В общем-то, нашли. Два фантика от конфет «Мечта», превращенные в зубочистки, и два окурка, вдавленные пальцем в податливую землю. Папиросные мундштуки. Окурево, папиросы «Север». Только у них такой миниатюрный мундштук. «Значит, долго сидел», — мысленно прикинул Михаил. «А может, заядлый курильщик». Папиросы «Север» плавно переходили в разряд дефицита, но пока еще в табачных киосках их можно было найти. Зачем он тут сидел? Следил за Вахрамеевой? Откуда мог знать, что Вахрамеева приедет? Не знал, но вдруг увидел и заинтересовался. Это был вариант. Вопросов назревала масса, и все без ответа. У свинофермы, где нашли тело Маши Усольцевой, Михаил почти не сомневался, что-то найдет. Преступник наблюдал, даже вспомнилось откуда. За деревьями обнаружили растоптанный пятачок. Нашли единственный окурок, на треть заполненную мочой банку из-под сайры. Явно человеку было скучно. Упражнялся на меткость. Банку оставил не преступник, валялось еще до него. Видимо, с дороги швырнули. С этого места наблюдатель фиксировал работу группы. Подкрасться ближе не мог. Отсюда же видел, как разъезжается народ. А высунувшись из кустов, мог засечь, как Маргарита Павловна свернула на проселок. Недолго думая, рванул параллельным курсом, держа в голове памятную «волчью яму». Все это являлось банальной констатацией произошедшего. Личность преступника оставалась в тумане. Вытекало лишь одно – Вахрамеева не сумасшедшая. Но это и так понятно. Предыдущая ночь в гостинице выдалась бессонной, ворочался сбоку на бок, расставался с последней надеждой увидеть живой сестру. Только жить начинала Катюша. Кто этот урод, возомнивший себя хозяином человеческих жизней? Сводную группу приказом начальника ГУВД усилили операми из районов. Снова шли по следу Дины Егоровой, но словно бились лбом о бетон. Восстанавливали последние часы жизни Маши Усольцевой. Шишковский, лично знавший семью, пытался расспросить несчастную мать о дочери. В доме собрался целый выводок сердобольных соседок и родственников, никакой реальной помощи они не оказывали. Приступы истерики у матери сменялись провалами в транс. В моменты прояснения женщина суетилась. «Надо приготовить ужин, скоро придет Машенька». Потом в ней что-то переключалось, она замирала, гасли глаза, затихали жизненные процессы. Нет на свете хуже пережить своего ребенка. Зачем поперлась на ночь глядя отдавать однокласснице ее тетрадку по русскому языку, найденную под партой? Лучше бы не находила. Следы Маши терялись в темноте кварталов и подворотен. Ее никто не видел. День отгорел, жильцы разошлись по своим типовым убежищам, незнакомые машины у подъездов не стояли. Сомнительные личности по углам не шастали. В половине пятого пополудни поисковая группа высадилась из двух машин на третьем километре Покровского шоссе. Старое дело худо-бедно восстановили. Патрульный из далекого 59-го подтвердил, девчонку подобрали именно здесь. В 300 метрах от этой точки на восток горели кумачом полуметровые буквы «Решение 25-го съезда КПСС в жизнь». В 59-м году там тоже что-то горело, вернее, озарялось светом фар. Какой тогда был съезд? Подсчитать оказалось непросто. За истекший период, по крайней мере, один съезд был внеочередным. Рита выглядела вялой, нерешительной. Воспоминания оживали, подлый страх забирался в душу. Пугали кусты, шедшие вдоль обочин. Мрачный лес. Восстановить каждый шаг было невозможно, только примерное направление. Она указала рукой. Туда. Люди в форме шли вдоль обочин, скептически переглядывались. Маргариту Павловну в узких милицейских кругах, конечно, уважали, но чтобы найти иголку в стоге сена... С ней что-то происходило. Девушку знобило, поднималась температура. Снова за ней наблюдали из леса. Но это полная чушь. Недолго свихнуться, если повсюду будут мерещиться маньяки. Метров через 400 она насторожилась. Стала вертеться. «Надо к лесу», — неуверенно сказала Рита. «Видите, впереди съезд с шоссе. Он довольно широкий. Ничего подобного я не перебегала». Ничего подобного в то время могло и не быть. 17 лет страна на месте не стояла. Впрочем, работники горосполкома предпенсионного возраста, курирующие промышленность района, уверяли, что в этом районе ничего нового не строили. А то, что оставалось, выводилось из эксплуатации и ветшало. Участок севернее шоссе считался неблагополучным в геологическом плане. Грунтовые воды откачивали в неприличных объемах, возможностей карагача для нужд промышленности не хватало. Под землей образовались огромные пустоты, грозящие в будущем крупными неприятностями. От греха подальше здесь больше не строили. Пригодных территорий для строительства в районе хватало. Про то, что находилось за лесополосой, просто забыли. Группа цепью шла по касательной. Лесополоса была в глубину метров 100. За 17 лет растительность разрослась, никто ее не контролировал. Кусты и деревья забирались на огороженные территории. Догнивали заборы и металлические изгороди. Целые секции прятались под культурными слоями почвы. Все ликвидное растащили рачительные горожане, остальное валялось в пыли и грязи. Зарастали кустарником свалки металлолома, вздулся и лопнул асфальт на подъездных дорожках. Здесь ранее работали механические мастерские. Серели в темнеющем небе приземистые строения, обвалились крыши, кирпичи выпадали из стены фундаментов. «Постиндустриальная эпоха», — малопонятно пошутил Шишковский, прочитавший несколько книжек по фантастике. Царило запустение, какая-то пугающая тишина. Даже мужикам, не верящим ни в Бога, ни в дьявола, становилось не по себе. Что-то четвероногое прошествовало между корпусами, то ли кошка, то ли собака. Стихали разговоры, люди спешили закончить поиски. Внутреннее убранство зданий почти не интересовало, искали подвалы. В мастерских вход в подземелье нашли лишь на обратной стороне, утопленная в толщу бетона дверь. Рита покачала головой. Не то. Она выбежала прямо к лесу. Люди шли дальше вдоль лесополосы, плутали по каким-то лабиринтам, но ориентир, лесополоса, оставался неизменным. Здания разрушались, в крышах зияли дыры. Обнаружили площадку на заднем дворе, полностью заросшую сорняками. Под ногами хрустела плитка, ушедшая под землю. Эти руины городские власти игнорировали. Что здесь было при жизни, уже никто не помнил. Дверной проем в подземную часть руин порядком деформировался. Пробираться внутрь пришлось гусиным шагом. Снова не то. Туманов начинал раздражаться. Бездействие в такое время почти преступление. Люди просачивались внутрь, включали фонари. Это был уже третий подвал, осмотренный за 40 минут. Лестница под ногами плавала, как гать по болоту. Стены рушились, находиться здесь было рискованно. Люди перебирались на корточках через завалы, чихали, поднимая пыль. Потом растекались по сумрачным помещениям, возвращались, пожимая плечами. В какой-то момент Туманов потерял Риту. Она блуждала где-то рядом и вдруг пропала, стоило только отвернуться. Ёкнуло сердце. Он вернулся назад, направляя луч в черные проемы. Какие-то склепы, мешки, пыль по колено. В глубине коридора возились сотрудники милиции, пытаясь сдвинуть плиту, загородившую проем. В охраме его не видели. «Следить за своей подопечной надо лучше, товарищ майор. Да куда она денется из этого склепа, который всех и похоронит?» Он снова пошел по закоулкам, хрустя кирпичной крошкой под ногами. Свернул в отросток, едва не проскочил проем. В темноте колебались блики. Вернулся, настроил фонарь на рассеянный свет. Слава богу, девушка находилась здесь. Фонарь светил понурую спину. Рита стояла неподвижно, в ее руке был включенный фонарь, освещавший фрагмент стены. Туманов окликнул ее. Никакой реакции. Стало тревожно. Бегло пробежался лучом по стенам, больше никого. Вошел, на всякий случай кашлянув. Встал рядом. Стена была каменная, хорошо сохранилась. В круге света обозначился вмурованный в стену крюк. Стояла тишина. Туманов осторожно посветил на Риту. Она не шевелилась, прижав к груди фонарь, поедала глазами крюк. Девушка смертельно побледнела, кожа на скулах напряглась. Казалось, она не дышала. Но в голове что-то происходило, бурлили процессы. Туманов почувствовал тошноту. Неужели нашли? Он деликатно коснулся плеча девушки, кашлянул. Возникло чувство, что он пытается оживить покойницу.